Государственным чиновникам, подобным ему, долго удавалось держать империю целостной. Князь Меттерних желает жить в Австрии, ну, разумеется. И как по волшебству выдал все. Продуктовые карточки, разрешение на жительство, австрийские удостоверения личности. Затем последовал испытующий вопрос. У вас есть машина? Я, колеблясь, призналась, что есть. Тогда вам нужны номера и бензин. Для начала возьмите вот это. Но мы сделаем запрос на дополнительную выдачу вам бензина, так как князь Меттерних захочет, конечно, поехать в Вену. Я встретила переодетую фею из сказки, и вопрос о нашем существовании, или скорее о праве на существование, был решен. Павел ждал меня на улице, но теперь на нас обрушилась новая неприятность. Было невозможно найти в Зальцбурге место для ночлега. Квартиры всех знакомых были забиты до отказа. В большой лагерь для беженцев на окраине города мы идти не хотели, так как многие наши знакомые были задержаны там до тех пор, пока они могли доказать, откуда они прибыли и что делали во время войны. Так, например, считалось страшным преступлением перед офицером разведслужбы бороться в добровольческих казачьих отрядах Югославии, как поступили многие австрийцы. Мы напрасно пытались заступиться за одного нашего друга, которого власти сочли за профессионального шпиона. Он владел, кроме английского, французского и немецкого, тремя балканскими языками. Запутанность национальностей в бывшей Австро-Венгрии создавала трудности даже для по-доброму настроенных офицеров разведки. К тому же многие из чиновников СИС сами были эмигрантами, которые охотно отдавались чувству мести по отношению к оставшимся дома. Наконец, мы скромно поставили нашу машину во дворе дома Клэри, которые находились в отдаленном родстве с нашими Клэри. Было бы намного лучше устроиться под крышей, но мы не хотели никого обременять просьбой о месте, которого и так не было. Поэтому мы попытались устроиться на ночь на заднем сиденье машины, но приближалась осень и стало холодно, даже теплая шерсть Шерри не согревала. Мы промерзли всю ночь. На утро нас обнаружили Клэри и пригласили на завтрак. Мунди, их сын, выздоравливал после ранения. Во Франции их часть сдалась англичанам. Так как англичане должны были продвигаться дальше, они поставили своих пленных к стенке и расстреляли, а Мунди остался в живых. Мы почувствовали облегчение, когда узнали, что такие безобразия время от времени случались и на стороне союзников, если даже и не по высочайшему приказу, как при Гитлере. Потом мы снова возвратились в Штробль и, слава Богу, почувствовали себя вновь независимыми. Главная дорога от деревни к деревне вывела нас к месту радостной встречи, подобной появлению Корсики в Средиземном море. Когда мы прибыли, нас приветствовали Геза и Али П., которые приехали сюда в поисках нас. Они бежали из Хорватии через Будапешт и жили на вилле недалеко от Гмундена, где они оставили двоих своих сыновей. Мы решили объединиться и делить все, что у нас было, пока мы, наконец, не приедем в Вену и не начнем новую жизнь. И я попробовали поместиться в маленькой спальне под острой верхней крышей их крошечного домика, расположенного высоко на холме над Траунзее, с которого открывался широкий обзор от Гмундена до Эббензее. На дверях, согласно обычаю, было написано мелом 19 CMB 45, в честь трех волхвов, о которых не забыли, несмотря на страшное последнее Рождество. С видимым удовольствием Геза окунулся в водоворот противоречащих друг другу предписаний возможностей черного рынка и связанных с этим головоломных ходов. Павел и он объездили все ближние и дальние окрестности в поисках необходимых продуктов, пользуясь при этом слухами беженцев из Хорватии и Венгрии, земляками Гезы. Али была одной из веселых и музыкальных сестер семьи Вильчик из Вены. Мы с ней заботились о доме и детях, навещали соседей и принимали нескончаемый поток гостей, которые иногда ночевали, улегшись на полу рядами в гостиной. Мы соревновались в умении гладить рубашки нашим мужьям. Обе мы были в этом деле неопытны. Постепенно мы приобрели некоторую одежду в местном стиле. Тирольские платья с серебряными пуговицами, и к ним белые гольфы. А для мужчин – тирольские костюмы из кожи. Я мастерила кукол-негритят для маленьких мальчиков и животных, которых не видел еще ни один зоологический сад. А Али штопала одежду. Лишь когда мужей не было дома, мы позволяли себе роскошь пожаловаться друг другу об утрате наших домашних очагов. По очереди мы описывали одну за другой комнаты, свои оставленные в доме свадебные подарки, а также цветы и деревья, которые мы посадили еще в прошлом году. После того, как мы перечислили все по разу, чувствовали некоторое душевное облегчение. Мужчины же, наоборот, не хотели больше касаться прошлого. Часто можно было слышать, как вдали бушуют бездомные беженцы, и однажды ночью вокруг дома раздались выстрелы. Подозрительный шум и звуки шагов стали слышны все ближе. Али и я были одни. Мы немедленно погасили свет везде и позвонили в первый же находящийся поблизости в Гмундине американский офицерский клуб, попросив о помощи. Али вспоминала позже, как я в смятении поспешно прошептала: «Стой здесь, в мертвом углу, тогда им будет не прицелиться в тебя».